Риггерс решил поиграть в героя и отправился в дом Грейди. Он обнаружил там одежду нескольких пропавших женщин и ушел, чтобы позже вернуться с ордером на обыск. Но тут возникла небольшая загвоздка. Один из соседей Грейди видел, как Риггерс проник в дом, сделав тем самым найденные улики недействительными. Если бы он с самого начала играл по правилам, мы бы успели взять Грейди до того, как он наложил на себя руки. Вам его самоубийство не показалось странным? Только поначалу. Позже мы выяснили, что у него наследственное психическое заболевание. Его мать страдала раздвоением личности. Его дед, если не ошибаюсь, тоже совершил самоубийство. В деле есть соответствующие записи. Я думаю, что визит Риггерса изрядно потрепал нервы Грейди. В день, когда было совершено самоубийство, мы пришли в автомастерскую, где он работал, с ордером на обыск. Я думаю, он почувствовал, что кольцо сжимается все плотнее, и решил таким образом избежать расплаты. Из материалов дела я поняла, что Риггерсу очень не понравился пожар. Он считал, что кто-то убил Грейди, а потом поджег дом, чтобы замести следы. Пожар и у меня вызвал кое-какие подозрения. Но больше всего мне не понравилось оружие, из которого Грейди застрелился. 22-й. Не поняла. Обычно копы расценивают 22-й как смертельную игрушку. Ты когда-нибудь слышала звук выстрела из него? Еле слышный хлопок. И все. Даже если кто-то пробрался в дом Грейди и застрелил его, соседи за включенными телевизорами и радиоприемниками ничего бы не услышали. Ходили слухи, что Грейди сначала оглушили. Думаю, тебе это известно. Нет. Я был возле дома Грейди в ночь, когда начался пожар, — сказал Эван. Я наблюдал за домом. Если бы там был кто-то посторонний, я бы заметил. Дарби довелось однажды видеть дом Грейди. Спустя месяц после возвращения домой она в одиночку наведалась туда. Она надеялась, что черный от копоти скелет дома поможет ей избавиться от ночных кошмаров. Но не тут-то было. — Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос, — попросила Дарби. — Ты хочешь знать, был ли голос Мелани Круз на какой-то из этих кассет? Записи были направлены в лабораторию ФБР на экспертизу. Никто не потрудился переслать копии в полицию Бостона. Пламя значительно повредило, а то и вовсе уничтожило большую часть кассет. Потребовались месяцы, чтобы их восстановить. Мы попросили семьи потерпевших предоставить записи и образцы с голосами жертв, чтобы было с чем сравнивать. Из-за качества кассет наш эксперт не берется утверждать точно, но с большой долей уверенности предполагает, что голос на кассете вполне мог принадлежать Мелани Круз. Родители его мнение не разделяют. Они слушали запись? Да, они настояли на этом. Я дал им прослушать отрывок, где Мелани звала на помощь. Мать вырубила магнитофон и заявила, что это не ее дочь. Она твердила, что ее дочь жива, и мы обязаны ее отыскать. У Дарби перед глазами снова всплыла картина, как миссис Круз, повернувшись спиной к ветру, прижимает к груди плакаты с фотографией Мел, стараясь уберечь их от непогоды. Мел что-нибудь говорила на кассете? Насколько я помню, ничего, — сказал Эван. В основном она кричала. От боли? Скорее, от страха. Дарби чувствовала, что он чего-то недоговаривает. «Что она?» — кричала. Эван замялся. «Скажите!» — стояла на своем Дарби. Она беспрестанно повторяла: «Уберите нож, не режьте меня больше, пожалуйста!» В голове Дарби, словно снятой замедленной съемкой, поползли кадры. Испуганное лицо Мел с черными разводами туши на щеках, Стейси Стивенс, сжимающая горло, из которого фонтаном бьет кровь, крик Мел, который после каждого нового пореза становился все надсаднее. Скрестив руки на груди, Дарби уставилась в окно, на мчащийся внизу поток машин, и мысленно вернулась в холодный зимний вечер в серологической лаборатории. На столе перед ней коробка с уликами по делу Виктора Грейди. Она держит в руках тряпку, которой похититель зажал рот Мелани, и представляет, что на ее месте тогда могла быть она, Дарби, если бы откликнулась на призыв подруги и спустилась вниз. Если ты решишь и дальше разбираться с делом Грейди для своей диссертации, сообщи мне. Отвлек ее от мрачных мыслей Эван. «Я сделаю копии всех материалов, что у нас есть, включая аудиокассеты. Ловлю вас на слове. Расскажи мне, как прошел разговор с Рэйчел Свенсон?»